Глава 15. Александра осторожно вошла в офисное помещение. Деловитая суета после долгих недель под расслабляющим южным солнцем была непривычной. Александра оглядывалась по сторонам и чувствовала себя здесь как инопланетянин. Да и выглядела, видимо, как инопланетянин в своем огромном оранжевом свитере и джинсах. Казалось, она то и дело натыкается на острые холодные взгляды. Да, все кругом было угловатым и колким. Она быстро отыскала приемную по памяти, благо когда-то давным-давно уже здесь была. Тогда Демидов доказывал ей, что ему ни к чему ее наследство. Со своим бы добром разобраться. Впрочем, и наследства-то не было. «Мне нужен Олег. Олег Демидов», — слегка рабея сказала она секретарю, симпатичной высокой девушке с гладко уложенными волосами. Та окинула ее недоумевающим взглядом. Все-таки нужно было надеть что-то такое же деловое, чтобы не чувствовать себя белой вороной. Впрочем, секретарь тут же нацепила на лицо правильное выражение и с легкой улыбкой, но строго спросила. «Коллегу Витальевичу, вам назначено?» Она стала деловито листать ежедневник. «Нет, мне не назначено», — раздраженно сказала Александра. «Глупая идея ехать в офис, не дозвонившись до Олега. Наверное, следовало отсидеться в какой-нибудь кафешке, дожидаясь, пока он перезвонит». Но почему она вдруг должна смущаться под взглядом этой девицы? «Я его невеста», — сказала Александра, и снова потерла кольцо. Что-то уж слишком часто в последнее время она хватается за него, как за спасательный круг. Секретарь окинула ее еще одним взглядом, на сей раз откровенно оценивающим. «Олег Витальевич на совещании», — доложила она. «Он еще час будет занят. Сделать вам чай или кофе?» Но надо же, а Александра думала, что уже и не предложит. «Нет, спасибо», — отказалась она, «хотя выпить кофе не помешало бы. Завтрак в самолете, конечно, хорошая штука, только с тех пор прошло уже несколько часов, и чашка бодрящего напитка после почти бессонной ночи пришлась бы кстати. Но сидеть тут напротив дамочки, которая оценивает ее с ног до головы и уже наверняка мысленно обвешала бирками и ярлыками, нет, не хочется». Александра вышла в коридор, направилась в ту сторону, куда секретарь машинально мотнула головой, говоря, что Олег на совещании, и быстро нашла, что искала. Остановилась напротив стеклянной двери, через которую хорошо было видно Олега. Она точно знала, зачем летела сюда, так спешно покинув остров. Александра хотела поговорить с Олегом о том, чтобы ускорить свадьбу. Какого черта ходить и притираться друг к другу, если все и так ясно? Они собрались пожениться. Они готовы жить вместе долго и счастливо. Что еще нужно? Можно прямо сегодня пойти в ЗАГС и расписаться, а завтра она улетит на свой остров уже замужней женщиной. Или даже не улетит, а останется здесь, спрячется в своей теплой квартирке и будет каждый день ждать, когда Демидов справится со своими делами и вернется домой, и будет готовить ему ужин. Да-да, обязательно ужин. Она смотрела сквозь стекло на красивое лицо Олега, на то, какой он сейчас деловитый и собранный, как внимательно выслушивает тех, кто торопливо что-то ему докладывает, делает замечания, раздает распоряжения. Смотрела на хмурую морщинку между его бровей, на жесткую линию губ, на цепкий взгляд, под которым присутствующие разве что не ежились. И вдруг поняла, что этого Демидова она не знает. Знает другого, весельчака и балагура, который, посмеиваясь, выполняет любую ее прихоть, а этого не знает совсем. А ведь ей придется столкнуться и с таким Олегом тоже. Что же получится? «Здравствуй, незнакомец, я твоя жена?» Идея ускорить свадьбу тут же перестала казаться ей такой уж хорошей. Да, она никогда и не была хорошей. Стоит ли врать самой себе? Это поспешное и торопливое замужество она задумала именно как бегство. Бегство от Константина или, если быть совсем честной, бегство от себя. Вспомнилось то, что сказал Константин. Зачем морочить голову хорошей девчонке? А морочить голову хорошему парню разве стоит? Наверняка нет. Между тем совещание закончилось, люди стали подниматься со своих мест — подходить к Олегу, что-то обсуждать, а Александра застыла. Вот и настал тот самый миг, когда ей предстояло сказать. Что? Что сказать? Олег вышел из двери, остановился напротив нее и протянул озадаченно, словно не верил своим глазам. «Сашка?» Его голос звучал, кажется, не очень-то радостно. «Ты? Ты все-таки приехала, но...» «Послушай, у меня тут сейчас сумасшедшая запарка, я освобожусь только поздно ночью, и завтра с утра опять...» Он взъерошил волосы руками, словно помогая себе придумать хоть какое-нибудь решение, позволяющее совместить огромное количество дел и свалившуюся, как снег, на голову невесту. «Давай отойдем», — — тихо сказала Александра, обнаружив, что коллеги Олега не спешили уходить с совещания, под разными предлогами задерживались неподалеку и бросали из-под тишка любопытные взгляды. «Конечно». Демидов взял ее за руку, затащил в кабинет и крепко обнял. «Сашка, как же так? Ты приехала, у меня тут полный кавардак. Давай я скажу Алине, чтобы она нашла тебе номер в отеле. Ты обедала? Закажешь что-нибудь в номер?» «Не нужно ничего говорить Алине». С трудом вклинилась она в бурный поток организаторской деятельности Олега. Вдохнула, выдохнула, сама испугавшись того, что сейчас собирается сказать. А потом сняла кольцо с пальца и торопливо сунула его в широкую горячую ладонь. «Олег, ты прости меня, пожалуйста, но я не выйду за тебя замуж».